Евангельская правда, торжествуй, искупленный народ, твой Спаситель, победитель ада, всех людей к спасению зовет. Есть работы очень много, а жнецов на ниве очень мало. Исполняя повеление Бога, поспешим на ниву все, будем все трудиться для спасения и заблудших к свету призывать, рассевая вечной правды семя, волю Божью будем исполнять. Лето благодати на исходе, на опасном грешнике пути, пусть звучит благая весть в народе, что Христос желает всех спасти. Аминь.